Глава 37. Марти. «Мимикрия?» — переспросила Эльза. «Потрясающе!» — сказал Марти, пытаясь переварить это откровение, но и ругая себя за то, что эту гипотезу не выдвинул сам. «Тут есть своя логика, верно?» «Своя логика?» — она покачала головой. «Нет, никакой логики тут нет, Марти. По крайней мере, я ее не вижу. Объясни, пожалуйста, что логичного в том, что русалы говорят моим голосом?» Марти хорошо знал. Мимикрия широко распространена и чрезвычайно важна для выживания многих видов. Часто она позволяет защититься от хищников. Безобидное существо приобретает общие черты с опасным или ярко окрашенным зверем, отпугивая потенциальных хищников или конкурентов. Бабочки-вице-король развивались, чтобы выглядеть как вредные и невкусные бабочки-монархи. Насекомые-палочники напоминают листья и веточки, на которых живут. Неядовитые змеи копируют цвета и узоры ядовитых. С другой стороны, есть агрессивная мимикрия, использующая подход «волк в овечьей шкуре». Тут происходит обратное. Опасное животное копирует безобидное, чтобы обмануть ничего не подозревающую добычу. Болотные конюки очень похожи на грифов-индеек и парят среди стервятников, чтобы незаметно подкрадываться к голубям, ящерицам и другим мелким животным. Грифовые черепахи шевелят червеобразным языком, чтобы принимать и поймать рыбу. Европейская кукушка откладывает яйца в гнезда птиц других видов. Обмануть родителей и заставить их высиживать похожие яйца и выращивать птенцов-кукушки вместе со своими. О визуальной мимикрии в литературе, об эволюционной биологии написано много. А интерес к акустической мимикрии возник только в последние годы. Лирохвостые пересмешники способны копировать практически любой услышанный звук и отпугивать хищников и привлекать добычу. Марги подражают крикам обезьян-младенцев, так они привлекают взрослых приматов и устраивают на них засаду. А большинство владельцев домашних кошек, скорее всего, не знают, что их маленький пушистик просто ими манипулирует. Кошки научились мяукать на той же частоте, на какой плачут младенцы. У людей тает сердце, и они исполняют все кошачьи прихоти. Чтобы пробудить интерес Эльзы, он перешел на водные примеры. В океанах полно видов подражателей, которые пользуются мимикрией. Ты же наверняка знаешь про осьминога-имитатора. Чтобы избежать хищников, он имитирует внешний облик и поведение самых разных ядовитых или невкусных морских обитателей. И наоборот, чтобы привлечь добычу, рыба-удильщик с помощью своих колючих выступов и светящихся наростов приманивает и пожирает рыбку поменьше. А что русалы? — усомнилась она. — Подражают другим существам, чтобы... Марти пожал плечами. — Не знаю. Может, они мимикрируют, чтобы защититься от крупных хищников в океане? Но, услышав тебя, они имитировали твой голос. И это наверняка была мимикрия в агрессивных целях. — В смысле, те два русала имитировали мой голос, чтобы подманить меня к кромке воды? Или как можно ближе к воде, чтобы ударить копьем? Звучит фантастически, да? Но есть исторический прецедент, когда русалоподобные существа заманивали людей на смерть. Далеко ходить не надо, возьми хоть Одиссею Гомера. Там сирены заманивают моряков Одиссея в могилу соблазнительными песнями. Был ли это всего лишь греческий фольклор? Или в его основе есть намек на правду? И эти сирены-русалы пели не свои песни. Это означало бы, что они способны понимать и воспринимать музыку, но, кажется, это свойственно только человеку. А наши, они их просто подслушали и воспроизвели. Эльза начала качать головой, но Марти уже завелся. «Слушай, это лишь предположение. Я не продумал их до конца, но, черт возьми, такое возможно! Еще! Если русалы способны имитировать добычу, это объясняет, как они обеспечили себя богатой мясом диетой, чтобы вырастить большой мозг. У них нет спинных плавников и ластов, как у дельфинов и других морских млекопитающих. Значит, быстро и ловко плавать они не могут. Но если они могут приманивать рыб, кальмаров, осьминогов и другую добычу с помощью акустической мимикрии. Вот, пожалуйста, белок всегда в твоем распоряжении». Эльза снова покачала головой. «Нет, Марти, может, ты и прав, и русалы действительно используют мимикрию, чтобы заманить к себе добычу, но я не думаю, что те двое пытались заманить меня в воду. Вряд ли у них было такое намерение». Она выдержала его взгляд. «Раньше они уже надо мной смеялись. Пусть это была лишь имитация человеческого смеха, но они именно смеялись. Поэтому я думаю, они разумны и понимают, что мы в ловушке, и просто насмехаются над нами».